Мало кто из вызванных стремился послужить закону. Один потенциальный присяжный заседатель в беседе с другим сказал: «Меня нельзя назначать присяжной, я плохо слышу», на что его друг, хитро поразмыслив над этими словами, ответил: «Если вдуматься, и у меня слух не лучше». И все думали, что избрание жюри займет несколько дней. Но оказалось, что этот процесс занял всего 4 часа. Более того, жюри, включая 2 дополнительных членов, было выбрано из первых 54 кандидатов. 7 отклонила защита, и 3 отвели по просьбе обвинения. Остальные 20 удостоились отвода благодаря тому, что выступали против высшей меры наказания, либо своим признанием в том, что уже выработали твердое мнение относительно виновности ответчиков. В числе тех 14 человек, которых в конечном итоге выбрали присяжными, было 30 фермеров, 1 фармацевт, 1 лесничий, 1 служащий аэропорта, 1 бурильщик, 2 продавца, 1 машинист и 1 управляющий из Кигельбана Рея. Все они были люди семейные. У нескольких из них было 5, а то и больше детей, и примерные прихожане своей церкви. Во время предварительной проверки 4 из них сказали суду, что они были лично, хотя и поверхностно, знакомы с мистером Клаттером. Но при дальнейших расспросах все заявили, что это обстоятельство не помешает им вынести беспристрастный приговор. Служащий аэропорта мужчина средних лет по имени Н.Л. Даннан, когда его спросили, как он относится к высшей мере наказания, ответил: «Обычно я против этого, но не в данном случае», что кое-кому из присутствующих показалось явным признаком предубежденности. Тем не менее, Даннан был выбран в присяжные заседатели. Ответчики не следили за ходом предварительной проверки. Накануне доктор Джонс, психиатр, который вызвался их обследовать, беседовал с каждым из них около 2 часов. Под конец он предложил им написать для него автобиографическую справку. И пока выбирали жюри, обвиняемые корпели над своими биографиями. Сидя на противоположных концах стола своих адвокатов, они писали: Хикок ручкой, а Смит карандашом. Смит написал: «Я, Перри Эдвард Смит, родился 27 октября 1928 года в городе Хантингтоне, округ Элко, штат Невада, который расположен в самом что ни на есть захолустье. Я вспоминаю, что в 1929 году наша семья уехала в Джуно, штат Аляска. У меня был брат, Текс-младший, позднее он изменил имя на Джеймс, потому что Текс смешно звучит. И еще, как я полагаю, из-за того, что в детстве он ненавидел отца. Матушка постаралась. У меня была сестра Ферн, она потом тоже изменила имя на Джой, и сестра Барбара, и я. В Джуно мой отец занимался контрабандой спиртного. Я полагаю, что именно в тот период моя мать узнала, что такое алкоголь. Мама с папой начали ругаться. Я помню, моя мать развлекала каких-то моряков, пока отца не было дома. Когда он пришел домой, началась драка, и мой отец после жестокой драки вышвырнул моряков из дома и стал бить мать. Я ужасно перепугался, точнее, мы все, дети, были испуганы. Крики. Я испугался, потому что думал, что отец меня тоже побьет, как мать. На самом деле, я не понимал, за что он ее бьет, но чувствовал, что она сделала что-то очень нехорошее. Следующее смутное воспоминание: мы живем в Форт-Браге, Калифорния. Моему брату подарили пневматическое ружье, которое стреляет шариками. Он стрелял в калибре, и когда попал, ему самому же стало жалко. Я попросил, чтобы он дал мне тоже пальнуть из ружья. Он оттолкнул меня, сказав, что я еще маленький. Это до того меня разозлило, что я разревелся. Когда я перестал плакать, мною снова овладел гнев. И в тот же вечер, когда ружье стояло позади стула, на котором сидел мой брат, я его схватил, поднес к уху брата и завопил: «Бабах!» Отец, или это была мать, выдрал меня и заставил просить прощения. Мой брат повадился стрелять в большую белую лошадь, на которой наш сосед проехал мимо, когда направлялся в город. Сосед поймал брата и меня в кустах и отвел к папе, а он нас отшлепал и забрал у брата ружье. И я был рад, что у него отняли ружье. Больше я почти ничего не помню из жизни в Форт-Браге. Ах, да, мы любили прыгать с крыши сеновала на стог сена с зонтиком в руках. Мое следующее воспоминание через несколько лет. Мы жили в Калифорнии или в Неваде. Я вспоминаю скандальный эпизод про мать и негра. Мы, дети, летом спали на веранде. Одна из наших кроватей стояла прямо под окном родительской спальни. Мы все заглядывали через неплотно задернутые занавески и видели, что там происходит. Папа нанял негра, Сэма, для всяких хозяйственных работ на нашей ферме или ранчо, а сам работал где-то на шоссе. Он поздно возвращался домой на грузовике модели А. Я не могу вспомнить цепь событий, но полагаю, что папа знал или подозревал о том, что происходит дома. Кончилось тем, что родители разошлись, и мама увезла нас в Сан-Франциско. Она убежала на отцовском грузовике, прихватив все сувениры, которые он привез с Аляски. Кажется, это было в 1935 году. Во Фриско я то и дело попадал в какую-нибудь историю. Я начал водиться с шайкой, где все были старше меня. Моя мать вечно была пьяна, никогда не могла нормально о нас позаботиться. Я бегал по улицам, дикий, свободный, как койот. Я не знал никаких правил, никакой дисциплины. И никто не говорил мне, что правильно, а что нет. Я приходил и уходил, когда вздумается, до тех пор, пока меня не арестовали в первый раз. Я много раз попадал в арестные дома за побег из дома и кражи. Помню одно такое место, где меня держали некоторое время. У меня были слабые почки, и я каждую ночь писался в постель. Меня это очень оскорбляло, но я ничего не мог поделать. Директорша дома меня жестоко избивала, обзывала и позорила перед всеми мальчиками. Она могла прийти в любой час ночи, чтобы проверить, не обмочил ли я постель. Она срывала с меня одеяло и яростно хлестала большим черным кожаным ремнем, вытаскивала из кровати за волосы, тянула в ванную, бросала в ванну, открывала холодную воду и велела мне мыться и стирать простыни. Каждая ночь превращалась в кошмар. Потом она придумала, что будет очень забавно мазать мне член какой-то мазью. Это было почти невыносимо. Жгло просто жуть как. Позже ее сняли с работы. Но мое мнение о ней от этого не изменилось, и не исчезло желание добраться до нее и всех, кто надо мной насмехался. Далее, ввиду того, что доктор Джонс просил его сдать бумагу непременно в этот день, Смит перескакивал вперед, в годы ранней юности. К тому времени, когда они с отцом жили вместе, скитались вдвоем, по всему Западу и Дальнему Западу, искали золото, ставили ловушки на зверя, выполняли случайную работу. Я любил отца, но бывали времена, когда эта любовь и привязанность уходила из моего сердца, словно талая вода, всякий раз, когда он не хотел вникать в мои проблемы, уделить мне немного внимания и не отказывать в праве голоса, позволить самому за себя отвечать. Я должен был от него уйти. Когда мне было 16, я пошел в торговый флот. В 1948 году я пошел в армию. Вербовщик дал мне шанс и завысил показатели моих тестов. С этого времени я начал понимать важность образования. Это единственное, что добавилось к ненависти и горечи, которые наполняли мою душу. Я начал затевать драки. Я сбросил японского полицейского с моста в воду. Я попал под трибунал за то, что разгромил японскую кафешку.